Эпилог. «Рейхерт Александра Андреевна», по слогам произнесла девушка за стойкой, вбивая что-то в компьютер указательным пальцем правой руки. «Айболит, а ты чего это все еще фамилию бывшего мужа носишь?» Удивился Ваня, стоявший за Сашиной спиной и от нетерпения постукивающий носком кроссовка по полу. «Потому что я не хочу устраивать себе бюрократический ад, меняя абсолютно все документы», — невозмутимо заявила Саша. «А если пан вице-атаман соизволит тебе предложение сделать, тоже менять не станешь?» Саша не успела ничего ответить, первым высказался Войтых. «Определенно, моя жена будет носить мою фамилию, а не фамилию другого мужчины», — невозмутимо заявил он. «Но я думаю, этот вопрос мы решим как-нибудь сами». «Конечно, сами», — проворчал Ваня. «А то, что я уже 100 лет на свадьбах не ел. И вообще не ел». «Вот и скажи, что ты проголодался», — рассмеялась Саша, отчего-то избегая смотреть на Войтыха. Вопрос брака между ними не вставал еще ни разу. Она развелась с Максимом чуть меньше года назад, но год этот выдался крайне неспокойным, и задумываться о таком просто-напросто не было времени. Не то чтобы она считала, что не готова к новому браку, просто искренне полагала, что инициатива в таких вещах должна исходить от мужчины. Она не знала мнения Войтыха по этому вопросу и уж точно не собиралась выяснять это прямо сейчас, в 4 часа утра, да еще при Ване, которому только дай волю сунуть нос не в свое дело. И тем не менее, слова Войтыха приятной теплой лапой провели по сердцу. «А когда я в последний раз ел?» – все еще возмущался Ваня. «Сейчас багаж дадим и поешь», – заверил его Войтых. «Неф уже ждет нас в каком-то ресторанчике». «Не думаю, что их тут много», – заметила Саша. Неф действительно ждал их за столиком в небольшом ресторане, медленно попивая кофе, и был единственным посетителем в это время суток. Самолет на Санкт-Петербург отправлялся в 5:30 утра, поэтому кроме него и сонной официантки в небольшом зале никого не было. Его друзья ввалились в ресторан шумной толпой. Ваня и Саша что-то громко обсуждали. Войтых и Дементьев напротив разговаривали тихо, и лица их были очень серьезными. Константин Долгов был бледен и молчалив, юная Нина мрачна и как будто расстроена. Впрочем, Неф уже знал, что после того, как его товарищам удалось запечатать дух ведьмы и ее фамильяр в пещере, а Саше привести Нину в адекватное состояние, ей устроили настоящую головомойку. Дементьев настаивал на том, чтобы выгнать Нину с позором, но Войтых утверждал, что огромная доля их, и Дементьева в частности, вины во всем произошедшем есть, и поэтому, если Нина хочет, они дадут ей второй шанс. Все это Ваня в подробностях рассказал своей сестре-двойняшке Лиле, а та, в свою очередь, поделилась с Невом. Однако гораздо больше его интересовала рыжеволосая девушка по имени Айя. На ней был длинный плащ с накинутым на голову капюшоном, как будто она пыталась скрыться от всего мира. Неву хоть и было далеко до нее по части эмпатии, однако он сразу почувствовал ее страх, как только она вошла. Пусть в ресторане не было народу, но она уже больше суток находится рядом с большим количеством людей. Нев поднялся навстречу друзьям. «Я рад, что вы справились и без меня», — улыбнулся он. «Без вас мы бы угробили доктора», — заметила Саша. «Так что вы очень вовремя позвонили». «А я очень хочу услышать рассказ об этом», — заверил Неф. «Но сначала вот». Он вытащил из кармана небольшой кулончик и протянул Айе. Когда Войтых позвонил ему и рассказал о ней, Неф сказал, что постарается поискать какие-нибудь способы помочь ей. К сожалению, ее эмпатия не была магией. А значит, избавить от проклятия, как он сделал это когда-то с Сашей, было невозможно. Однако именно мысли о Саше и помогли ему придумать кое-что. Он купил в ближайшем ларьке дешевенький кулон и наложил на него одно заклятие, найденное в книге ангелов. «К сожалению, у меня было мало времени», — виновато сказал Неф. и я смог сделать только полный глушитель эмоций. Надев его, вы перестанете чувствовать эмоции не только окружающих людей, но и свои собственные. Если захотите, потом мы поэкспериментируем над этим и, возможно, улучшим его. Если, конечно, вы отправляетесь с нами в Санкт-Петербург. «Я предложил Айе работу», — сказал Войтых. «Она биолог, а нам как раз был нужен биолог». «О, тогда у нас будет много времени». Айя невнятно пробормотала благодарность и надела кулон. В тот же момент ее лицо сначала замерло, будто бы от испуга, а потом разгладилось. Стало ровным, без единой морщинки и почему-то страшным. На нем не было ни единой эмоции, и оно почему-то стало напоминать маску хладнокровного убийцы. По крайней мере, именно так казалось Саше. Ей сразу не понравилась идея взять Айю на работу в ИИН. Она вспомнила, как Айя швырнула что-то в огонь, и чем больше думала над тем моментом, тем сильнее убеждалась, что это был паспорт. Улучив момент, уже в аэропорту, Саша рассказала об этом Войтыху. И что самое странное, тот не удивился. «Я не чувствую от нее никакой опасности», — заверил он. «В деревне ей оставаться больше нельзя, а в других местах ее не ждут. Ей как минимум нужна работа на первых порах. Поверь, я знаю, что значит начинать с нуля без посторонней помощи. Обещаю приглядывать за ней». Саша внимательно посмотрела на него и внезапно поняла, что Войтых знает тайну Айи. Либо благодаря своему дару, либо та сама ему все рассказала. То, что Войтых ничего не сказал ей, обидело Сашу. Появилась даже мысль поделиться всем с Ваней, уж он-то точно нароет всю правду об этой дамочке. Но немного подумав, Саша эту мысль отмела. Если она попросит Ваню узнать правду, это будет недоверие уже не к Айе, а к Войтыху. И хоть он достаточно врал ей, Саша ему доверяла. Раз он в курсе всего и все равно предложил Айе работу, хоть перевести ее в Санкт-Петербург без паспорта и будет несколько затруднительно, значит, правда это не такая уж и важная. Возможно, однажды он ей расскажет сам. Когда официантка принесла заказанную еду, некоторое время все молча и торопливо не то ужинали, не то уже завтракали. Ваня был прав. Ели-то они очень давно, еще в деревне. «Илья Пантелеевич и Матвей Гаврилович обещали теперь сами следить за пещерой», добавил Ваня, когда Войтых закончил рассказывать подробности, которые были Неву еще неизвестны. «Ну да мы ее так упаковали. Там теперь кувалдой бей, не разобьешь». «Мы будем периодически связываться с ними, чтобы следить за ситуацией», кивнул Войтых. «Оба пообещали сделать так, чтобы никто из соседей не ходил в ту сторону. А у нас будет примерно год на то, чтобы найти решение». Когда ужин закончился, а до посадки оставалось совсем немного, пришло время прощаться. Айя и Ваня оставались в Перми ждать новый паспорт Айи, ради которого пришлось поднять кое-какие связи, а остальные отправлялись в Санкт-Петербург. Уже идя к гейту, Войтых обогнал Нева и придержал того за локоть, намекая, что им стоит поговорить без лишних ушей. «Ты же понимаешь, что в первую очередь разбираться с этим придется тебе», — тихо заметил он. Нев согласно кивнул. «Я, конечно, изучу еще книгу. Возможно, и найду там что-то, что позволит запечатать пещеру лучше. Но это все равно не спасет ее от вскрытия, не так ли?» «У меня нет других вариантов». Нев беспомощно развел руками, а затем остановился, внимательно посмотрев на Войтыха. «У тебя есть?» Войтых немного помолчал, прежде чем ответить. «Возможно, мы могли бы попросить помощи у общества, где состояла Лиля. Они знакомы с разной магией, умеют прятать подобные вещи. У них больше опыта». «Почему ты спрашиваешь об этом у меня?» — хмуро поинтересовался Неф, больше не глядя на Войтыха. «Поговорить с Лилей было бы логично. Потому что ты знаешь Лилю лучше нас всех. Только с тобой в этом вопросе она откровенна».